«Да, теперь, когда все сомнения расселись, может быть, мне...» Начал я, но сеньора, приложив свой холодный пальчик к моим губам, остановила меня. «Неужели вам не понравился фильм?» — спросила она. «Нет, совсем нет. Вы не хотите увидеть продолжение?» «Нет. Отчего же?» «Тогда, Шел, сидите смирно. Договорились?» Глубоко вздохнув, она прижалась ко мне еще плотнее, потянув мою руку вниз, прижала ладонь к своей упругой груди. Я тотчас ощутил тепло ее божественного тела и понял, что у графини под платьем не было лифчика. Чуть подавшись вперед, она тихо прошептала: «Допивайте». Я проглотил остатки рома, и она, взяв мой пустой стакан, наклонилась и поставила его на пол. Выпрямившись, сеньора Лопес взяла обе мои руки и обвела их вокруг себя. А тем временем на белой стене появилось изображение мужчины. С минуту я и графиня сидели, не шелохнувшись. Потом она повернулась лицом ко мне. В мерцающем свете кинопроектора я увидел, как пальцы женщины коснулись ворота шелкового платья. Через мгновение графиня сидела уже по пояс обнаженной и нежно водила пальцами по моим щекам и губам. Ее рука скользнула между моих ног, и я, потеряв над собой контроль, обнял ее и крепко прижал к себе. Она не сопротивлялась. Слегка закинув голову, женщина выжидающе смотрела мне в глаза, и я, вдыхая возбуждающий аромат тонких духов, исходивший от ее пышущей жаром груди, страстно поцеловал графиню в губы. Вдруг я вздрогнул. Мне послышался странный звук, будто кто-то хлопнул дверью. В этот момент фильм закончился, и пленка, перемотавшись на приемную бобину, свободным концом стала хлестать по проектору. На стене засветилась прямоугольная рамка. В комнате стало значительно светлее. Я уже не думал о работающем в холостую проекторе, а пытался понять, действительно ли хлопнула дверь, или это мне только почудилось. Графиня тяжело задышала, высоко вздымая грудь. «Вы слышали?» — встревоженно спросила она. «Что?» «Что-то хлопнуло, кажется, в доме. Слышали?» «Да». «Это должно быть дверь. О, Боже!» «Дверь? Конечно же! О, Господи!» «Кто бы это?» «Вернулся мой муж». «Муж!» И тут из холла донесся тяжелый топот, словно в дом Лопесов проник сам Кинг-Конг. «Бум-бум!» — неслось из-за двери. Звук шагов становился все громче и громче. «О, Боже!» — на этот раз воскликнул я и подумал, «какой же ты, Скотт, все-таки дурак!» Глава восьмая. Графиня принялась натягивать на плечи платье, на что у нее ушло гораздо меньше времени, чем при раздевании. А я, тем временем, раскрыв рот, замер и с ужасом прислушивался к топоту сапог приближающегося Кинг-Конга. Каждый его шаг ударом молота отдавался у меня в голове. Возле нашей двери звуки шагов смолкли. Я потянулся за стоявшим на полу пустым стаканом и усиленно пытался придумать фразу, которой можно было бы поприветствовать генерала Лопеса. На ум ничего, кроме как «привет, дружище», а я тут забежал к вам на стаканчик рома, уже не приходило. Но тут из холла вновь послышался топот, затем шаги снова смолкли. Генерал остановился у двери, ведущей в соседнюю комнату. Я отчетливо услышал, как она открылась и через секунду захлопнулась. «А вы уверены, что это ваш муж?» «Да, только у него такая тяжелая походка». «У хиляка такой поступи быть не должно», — с некоторым страхом подумал я. «Ну что, Скотт, сдрейфил? Не бойся. Он всего-навсего человек, а никакой не Кинг-Конг. Если дело дойдет до схватки, как-нибудь с ним справишься», — мелькнуло у меня в голове, хотя на данный момент моя спортивная форма оставляла желать лучшего. Из соседней комнаты доносились шаги генерала Лопеса. «Какие же в этом доме тонкие стены», — подумал я. «Да, очень тонкие». Я перевел дух. «Пока мне везло. Генерал не застукал нас с графиней». «Графиня?» «Дорогая», — сказал я и почувствовал, как у меня перехватило горло. Откашлявшись, я продолжил. «Дальнейшее мое присутствие в вашем доме нежелательно. Тьфу ты!» — только и произнесла сеньора Лопес. Кинопроектор продолжал работать. Бобина вращалась и концом пленки хлестала по его корпусу. Не успел я посоветовать графине, чтобы та отключила аппарат и спрятала его подальше, как из комнаты, в которой находился генерал, послышался шум. Графиня резко повернула голову, тревожно посмотрела на стену, за которой находился ее супруг. Я тотчас поднялся с тахты. Похоже, что там, за стеной, шла драка. После глухих ударов раздался сдавленный крик, а затем звук падающего тела. Графиня схватила меня за руку. «Шел, там что-то случилось!» В ужасе вскрикнула она и, опустив мою руку, поспешила к двери. Опередив ее, я на бегу выхватил револьвер, выскочил в холл и, подбежав к соседней двери, вломился в нее. После долгого пребывания в темноте яркий свет на какое-то мгновение ослепил меня. Но вскоре, около большого письменного стола, я сумел разглядеть двух мужчин, генерала, сидящего в кресле, обмякшего и уронившего голову на грудь, и какого-то мужчину, левой рукой вцепившегося генералу в ворот. В правой руке нападавший сжимал большой автоматический пистолет, который был приставлен к виску генерала. Я вскинул свой кольт, целясь в убийцу, но в этот момент вбежавшая в комнату графиня страшно закричала, наткнулась на меня. Вздрогнув, я нажал на спуск, но выпущенная из моего револьвера пуля лишь продырявила ковер. Мужчина резко повернулся, отпустил ворот генерала и направил свой пистолет на нас с графиней. Восстановив равновесие, я прижал палец к спусковому крючку, готовясь произвести повторный выстрел. Но тут я увидел лицо убийцы и остолбенел. Тело генерала Лопеса медленно сползло с кресла и опустилось на пол. Мне чертовски повезло, ведь этой короткой паузы человеку с пистолетом было вполне достаточно, чтобы уложить меня из своего автоматического оружия. Однако он, увидев меня, тоже на секунду замер и лишь затем дважды выстрелил. Обе пули прошили стену за моей спиной.